Эпилог. Вечер. Родной дом наконец-то добралась. Столько событий, столько всего произошло. Кабинет, в котором она обычно делала уроки, еще учась в дворцовой школе. Сколько лет прошло, как тогда было весело, а главное, безопасно и очень беспечно. Да, веселое, счастливое детство. Проказы, веселье, друзья, тем, с кем было хорошо. А что сейчас? Вздыхает. До сих пор озноб бьет, стоит вспомнить весь тот ужас, что с ней и еще группой ребят случился. Непонятное занятие, на которое ее как только не зазывал новый их преподаватель. Да подружки уговорили и сказали, что в качестве ученика на этом занятии будет наш этот непонятный архивариус, с которым и директор школы не считает зазорным почти на равных разговаривать. А ведь лет-то ему всего ничего. Прятался от императора. Такие слухи по школе пошли. Узнала, как только вернулись. Да. Возвращение. А сколько перед этим успело случиться, особенно в ее жизни? И замужем даже успела побывать, несмотря на возраст, и уже венчальная вдова. Муж в подстриг пошел по самой тяжелой стези, и нет ему возврата в мирскую жизнь, да и по его такой необычной смерти ему церковники новое имя дали. По новой, получается, родился. И ведь все его имущество ей, как его вдове, досталось. Уже все оформлено. С ума сойти, какие перемены в ее жизни. И раньше-то была завидная невеста. А теперь с таким приданным, да титулом графини и подавно, лакомый кусочек. И принцам не зазорно свататься. Да уж, принцем. А ведь принц, сволочь, и целуется, ну, очень приятно. И, как бы сказать, уверенно. И не скажешь, что ему по его повадкам-то всего ничего. Запал в сердце, но клятва. Она теперь герой империи. А этот бесенок мало того, что на нее это бремя скинул, так еще и пропасть умудрился куда-то. Все его ищут. Вот и от императрицы пришло приглашение посетить столицу. Можно с родителями. Впервые за столько лет личное приглашение во дворец представителю их фамилии поступила от императорской четы. Дорого стоит дружеское приглашение. А ведь как страшно было после того, как он ушел. Корабль она закрыла, мало ли что, и приступила к возвращению, к реальному состоянию, а не пребыванию, как овощ своих подруг. Вот где она тогда намучилась. Но получилось. И ведь все они по-разному приходили в себя. И прислушалась она к совету этого Гурри. Только троих подняла. Всех своих самых преданных и близких подруг. Да и к чему им, пацаны? Охранять в любом случае нечего. А в лес они сами не пойдут. Трое суток помощи ждали, а когда она пришла, то про себя очень долго плевалась. Не такое она себе ее представляла. Граф с которым у ее родителей уже давно отношения были, но очень натянутый, наглый и ветреный, сразу ее выделил среди всех ребят. А потом и вовсе показалось, что и требования к ее родителям отправил, что за спасение дочери теперь требуют с них разрешение сочетаться с ней законным браком. Вот ужас был. Вел он себя, конечно, с ней очень тактично, но его глаза так и горели в предвкушении. Он ее глазами разве что не облизывал. Как же противно было и страшно. И ведь не поспоришь. А на вопрос, где ее посыльный, сделал круглые глаза и заявил, что их и вовсе совершенно случайно обнаружили. Гури в итоге так больше и не появился. Пропал. Это она уже потом узнала, что граф этот просто упрятал парня. А тогда было очень обидно за свою судьбу, да чего уж там страшно выходить замуж за это ничтожество. Но не прошло и нескольких суток, как столицу графства захватили. Причем захватчиков оказалось ну очень мало. Зато какие это были воины! Вот тогда она и увидела впервые орка по имени Луи. Он представился как слуга Гурри, чем вызвал у нее просто шок. Ну и доложили, что задумал этот бывший владетель графства. Почему бывший, так... Мое почтение, миледи. Я знаю, кто вы. А меня зовут Луи. Я глава охраны его светлости, господина Гури. Увы, не смогли предположить, что вы попадете вместе с ним под такое похищение. Никто о такой схеме и подумать не мог. Преподавателя вашего так и не нашли. Есть предположение, что погиб. Как? Не знаем. Я слышал версию того, что вы его... Ну, как бы это сказать, наказали. Девушка прикусила губу. Врать отчаянно не хотелось. Да и страшно было. Не понимала, что это за люди, откуда они тут появились в этом замке ужасного и ненавистного графа. Я, когда очнулась, то на корабле его не было. Может, он на другом корабле перемещался? Орк, а это был именно он, кивнул. Возможно. Мы тоже об этом думали. Тем более, на тех кораблях нашли только детей, что лежали в повалку в грузовом отсеке в бессознательном состоянии под действием древних артефактов. Экипажи на момент обнаружения отсутствовали. Видно, все сбежали. Но это установили люди графа. Пауза. Бывшего владетеля вашего графства. Моего? Изумилась девчушка. Вы что-то путаете? Я к нему не имею никакого отношения. Потом помолчала и с безнадегой в голосе добавила. Пока не имею. «Вот именно, что пока. Я вижу, что почему-то вам этот факт неприятен». Она посмотрела в глаза этому старому орку, огромному, как скала, одетому в какой-то необычный доспех, отливающим золотом. «А чего радоваться, когда тебя насильно требуют стать женой, руководствуясь правилами, принятыми в обществе? Он мой спаситель, и родители ему отказать не в состоянии». На что орк лишь усмехнулся. «Не так быстро, девочка. Во-первых, не он ваш Спаситель. Он лишь возглавил оказание помощи и организовал ее в условиях опасного леса. Вот за это деяние его и пощадят. Господин не одобрит, если мы его казним. Хотя, если честно, у меня сделать это так и чешутся руки. Она во все глаза смотрит на орка. Тогда кто настоящий спаситель? Хмык со стороны орка. Мой господин. Он и позвал помощь. Но, как я понял, из-за вас его решили устранить. Благо, что не убить. Его выслали из графства, и, увы, он пропал. Мы по пятам гнались, но он исчез. Знаем, что он жив. Но где сейчас, увы, бесполезно гадать, зная господина... Он в скором времени обязательно появится. Но и мы поиски не прекращаем ни на минуту. Много людей задействовано в этой спасительной операции, но, увы, где его искать, никто доподлинно не знает. Так что нам остается только ждать. А вот что касается вас, у меня имеется несколько идей. Как вам идея принять предложение графа выйти за него замуж, не дожидаясь на то разрешения родителей? Вы вправе. Не спешите отказываться. Эта гнида прямо под венцом откажется от мирской жизни и уйдет в монастырь. И уж поверьте, никогда более не будет докучать вам своим существованием. Я думаю... Будет справедливо, что он заплатит за свою подлость своим имением. Думаю, пора ему поменять прописку, как выражается мой господин. Что означает поменять хозяина в нашем случае, получить новую хозяйку. Принимать решение надо здесь и сейчас, чтобы исключить постороннее влияние на ваше решение. В итоге вы... Графиня, ваш род получает доступ к спорным землям между графством и вашим герцогством. Все будет на законных основаниях. Подумайте. И она в итоге согласилась. Помнит, как тряслась в храме, как ей подбирали наряд, как поддерживали ее лучшие подруги, как потом все испытали шок от заявления бывшего графа, что он осознал высшую суть бытия и что еще подобное нес в итоге, отказавшись от мирской жизни. И вот она вдова, не успев стать женой. Как же радостно на душе было, что рискнула и доверилась этим опасным и сильным воином Гури. Вот бы за кого она с удовольствием вышла замуж. Но пропал. И никто его так до сих пор найти и не смог. Вздыхает. Слезы на глаза наворачиваются. Но надо дописать. Уже 30-я страница мелким почерком исписанная. Гури с нее взял клятву ничего и никому не рассказывать, как на самом деле обстояли дела во время похищения и освобождения. Но никто не мешает ей все изложить на бумаге, при этом не проронив на эту тему ни слова. Мама разберется. Сейчас допишет... и в соседние апартаменты пойдет, несмотря на позднее время. Она точно знает, что родительница бодрствует, тем более отца в замке нет. Занят он. Дела. В столицу вызвали. Вот, еще немного. А теперь и свое видение произошедшему в свете того, кем оказался этот загадочный Гурий. Подумать только. Младший сын верховного мага империи. Вот с ним вечно все не так просто. Сердечко в предвкушении так и стучит. А все-таки, как он сладко целуется, и сильный, и уверенный в себе. Вон граф, пока спасал детей, почти сотню воинов потерял в этом лесу, и ведь среди них и маги были, и то не убереглись. А тут в одного почти весь лес прошел и уцелел, и помощь позвал. А с ним так поступили. Сволочь этот граф! Потом прикрыла веки и улыбнулась. Бывший граф, графиня, бывший. И теперь у нее есть и свой особый статус в империи, а главное, свое любовное гнездышко, которое она обязательно по-своему устроит. Денег хватит. Теперь уж точно хватит. Героине империи никто не откажет. Просто не сможет в ее небольших капризах. Главное, чтобы он вернулся. А там уж она его теперь не отпустит от себя. И побыстрее все в ее новых апартаментах привести в порядок. У нее теперь целый этаж в доме, где у самого Гури подвал в полном его распоряжении. И теперь учеба в школе принимает для нее совсем другой оттенок. Она его теперь никогда от себя больше не отпустит. Найдет средства, если надо будет с ним путешествовать, но не отпустит. И слезы текут по ее щекам. Понимает, что не в силах она исполнить свои мечты с этим Гури. Ничего невозможно планировать. Остается только надеяться, во-первых, просто на то, что он, несмотря на всю безысходность, все-таки вернется живой и здоровый,